Но по описанию Баукьера речь наверняка шла о профессиональной проститутке. «Так почему же ее до сих пор не нашли?» — вопрошали они. «Если бы полиция больше следила за преступным миром, чем угораздило же меня рассказать об этом репортерам!» — воскликнул де Пальма, который и сам надеялся сразу найти яркую блондинку с трубой в руке и теперь чувствовал себя униженным. «Надо было рассказать им о каменном фалосе, и они были бы в восторге. Порнография для них — лакомый кусок. Почему же ты не рассказал?» Я на секунду представил себе, как журналисты преподнесут его читателям, и меня охватила ярость. Притворяются, будто им стыдно писать о подобной грязи, а сами рады и счастливы. Тошнотворные типы. Вот я и не сказал. Хватит с них блондинки. «Но что же было на самом деле?» — посмеиваясь, спросил Санта-Мария. «Этот фаллос принадлежал Гароне? Кому же еще?» «Да нет, я не собирался так пошло шутить. Просто вещь-то редкая, сделанная в Африке или в Полинезии, и, конечно же, дорогая, а Гароне был почти нищим. Непонятно. Ты уверен, что убийца, эта каменная мерзость, случайно попалась под руку в мастерской Гароне? А ты, значит, подозреваешь, что он принес эту штуковину с собой? Вообще-то маловероятно. Зачем ему было тогда оставлять улику? Но ты полностью исключаешь такую возможность?» Де Пальма заколебался. «Полностью исключить не могу. Мы допросили привратницу дома 55, которая раньше убирала у Гароне. Но она уже несколько лет перестала у него убирать и, понятно, ничего не знает. Родные тоже ничего об этой каменной безделушке не слыхали. Так что, может, и стоит провести дополнительное расследование. Но если речь идет о музейной редкости, то хорошо, хорошо, я займусь этим сам», — с улыбкой сказал Санта-Мария. Как-то воскресным днем префект со всей семьей отправился в музей Древнего Египта и встретил там Санта-Марию. Бедняга Санта-Мария честно признался, что пришел в музей не по долгу службы. Просто он, будучи холостым, часто по выходным на час-другой заглядывал в музеи. Префект, который привел в музей своих чад с чисто воспитательной целью приобщить их к сокровищам культуры, мгновенно назначил Санта-Марию экспертом по части древности и произведений искусства. С тех пор любое расследование, маломальски связанное с картинами или скульптурами, поручалось ему. «А ты сходи на Виа Пейрон», — предложил он де Пальме, хотя там уже был Мальяна, но все-таки. «Да ну, что там нового можно узнать?» Видишь ли, как утверждает Кампи, он и сеньора Дозио не поддерживали никаких отношений с Гароне. А вдруг его родные скажут, что это не так? Впрочем, я сам туда загляну завтра утром. «Оттуда поедешь к сеньору Кампи обедать с сеньорой Дозио?» — усмехнулся де Пальма. «Потом расскажешь мне, какова она собой. Скорее всего, высокая блондинка. Это уж наверняка с нарочито сицилийским акцентом», — ответил Санта-Мария. «Жена промышленника из Турина, другой быть не может. А сеньор Кампион наверняка...» Де Пальма сделал выразительный жест рукой. В этом комиссар Санта-Мария был не слишком уверен, быть может, именно потому, что сеньор Кампи преднамеренно наводил его на эту мысль, что, впрочем, еще ничего не доказывает. Нет, сомнения возникли у него по другой причине. По какой именно, он пока и сам четко не мог уяснить. Лишь позже, когда он возвращался домой и посмотрел на ограждения и проломы в асфальте, ему пришло на ум, что кое-какие подозрения на этот счет у него зародились еще до беседы с Кампи. Анна Карла верно газет пока не читала. Если он сразу расскажет ей обо всем, об убийстве, о разговоре с полицейским комиссаром, о письме, она обязательно попросит его приехать, и отказаться будет просто невозможно и невежливо. Но, увы, сегодня вечером он занят. Мастимо пошел по галерее проспекта Витторио, длинной, с серыми портиками, невыразимо унылой. Скорее всего, Анна Карла вообще еще не вернулась домой, и уж в любом случае непростительно рассказывать о таких чудесах по телефону. Пусть ее проведет тихий вечер в семейном кругу с дядюшкой Эммануэле и Витторио. А завтра он пригласит ее к себе, ничего заранее не сказав, и она внезапно очутится лицом к лицу с этим полицейским, который, впрочем, ему весьма симпатичен. Добравшись до Порто-Нуово, Он стал себя убеждать, что очень устал и что приятно будет отдохнуть в зеленом саду на пьяцца Карло Феличе. Однако все скамейки были заняты детьми и стариками, и он в нерешительности, потоптавшись на месте, повернул назад. Шел неторопливо, хотя было уже начало восьмого. Заглянул в кафе, выпил чашку холодного чая, хотя и не испытывал жажды. Последнюю часть пути он шел медленно, сберегая силы для двух этажей, которые ему предстояло одолеть, поднявшись вначале на дребезжащем лифте до четвертого этажа. Лелло жил в уютной квартирке мансарде с видом на Виа Бертоле. Одна беда, последние годы два этажа до мансарды давались Массимо все тяжелее.